День 12. Житие и страдания святого священномученика Автонома. Святый Автоном был епископом в Италии в царствование Диоклетиана. Когда настало жестокое гонение на христиан, Автоном вспомнил слова Господа, сказанные во Святом Евангелии: «Егда гонят вы в ограде сем, бегайте в другие». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. И, оставив Италию, переселился в Ефинию, где по Божию произволению остановился в одном селении, называемом Сариос. Здесь святый Автоном принят был некоторым страннолюбцем Корнилием. У него он прожил довольно долгое время и, проповедуя Христа, обратил многих еллинов к христианской вере. И немало приобрел он здесь душ Богу, ибо множество народа собиралось в дом Корнилия слушать учение святого Автонома. Он же, подобно апостолам, проповедовал Слово Божие с дерзновением, ибо в нем действовал тот же Дух Святый, который некогда в огненных языках сошел на святых апостолов. Посредством проповеди Автонома Дух Святый возжигал сердца человеческие к любви Божией и благочестию, так что слушающие его учения умилялись и охотно воспринимали проповедь его, прося у него святого крещения. В той местности он так много людей привел к святой вере, что дом Корнилия уже не мог вмещать всего собрания верующих. Тогда святый Автоном выстроил христианам церковь во имя воеводы небесных сил святого архистратига Михаила, вручая под его защиту всех новопросвещенных им. Сам же, посвятив Корнилия в диакона и, поручив ему словесное стадо Христово, пошел в Ликаонию и Исаврию, желая там быть проповедником благочестия. Потрудившись в всех странах в деле проповедования Слова Божия довольно долгое время, святый Автоном снова возвратился к Корнилию. Ему хотелось посетить приобретенное им стадо Христово. Он поставил Корнилия пресвитером и вместе с ним стал служить спасению рода человеческого. Когда нечестивый царь Диоклетиан прибыл в Никомедию с целью погубить всех находящихся там последователей Христовых, тогда идолопоклонники стали отыскивать и святого Автонома, как самого известного из христиан. Но святитель, желая еще более народа привести от тьмы бесовской к свету познания истинного Бога, не предал себя в руки мучителей. Храня себя для блага церкви, святый Автоном отплыл в Клавдиополь, находившийся на берегу моря Евксинского, где и сеял семена Слова Божия, кое, падая на добрую почву сердец человеческих, вскоре по благодати Божией принесли многие духовные плоды. Устроив здесь, как должно, все относящееся к благочестию и наставив верующих на путь спасения, святый Автоном опять возвратился в Сариос. Увидав, что число верующих здесь еще более умножилось, святый Автоном поставил Корнилия епископом, а сам отправился в Ассийскую страну, где стал искоренять тернии безбожия и распространять святую веру в единого Бога. И здесь, по благодати Божией, он многих избавил от заблуждений и вечной погибели, разрушая проповедью идольские жертвенники и созидая в сердцах человеческих духовные храмы Духу Святому. Вскоре святый Автоном снова посетил Корнилия и порученную ему паству, увидев, что все получаются здесь закону Божию и преуспевают в добродетелях. Автоном был утешен сим и благодарил Бога, что труды его были не напрасны и что его духовные чада, коих он породил благовествованием, умножились. Близ города Сариос находилось одно селение по имени Лимна. Жители сего города были еще омрачены тьмою идолослужения. И вот, отправившись к ним, святый автоном стал проповедовать им Христа. И, обратив здесь многих в христианство, научил их тайнам святой веры, просветил крещением и через то присоединил их к избранному стаду Христову. Однажды местные жители, оставшиеся в неверии, совершили праздник одному из своих скверных идолов и, принося жертву бесам, ликовали в своем идольском храме. Тогда христиане, которых в то время было уже много, собравшись, пришли к празднующим язычникам, ниспровергли их жертвенники и разбили всех идолов, храм же их разрушили до основания. Сим они показали неверным, что боги их ничтожны, ибо они не могут сопротивляться, когда их сокрушают, и не вопиют, если их разбивают. Язычники, разгневавшись на христиан за такое тяжкое посрамление, решили отомстить им за сокрушение своих идолов и стали ждать удобного для сего времени. Узнав однажды тот день, когда служитель Господень Автоном должен был в выстроенной им церкви архистратига Михаила в городе Сариост приносить бескровную жертву Богу, они из Лимны вместе с язычниками других окрестных сел собрались в бесчисленном количестве и тайно приготовились напасть внезапно на храм Божий и убить пастыря христиан, святого автонома, что им и удалось исполнить. Во время совершения божественной литургии язычники во множестве напали на церковь. Одни из них имели в руках оружие, другие – палки или камни. Они разогнали из церкви всех бывших там христиан и бесчеловечно убили святого автонома. Они замучили его в алтаре, так что последний весь обогрелся святою его кровью. Так, принося Богу бескровную жертву, святитель сам был принесен как кровавая жертва в пренебесный жертвенник. Убив святого автонома, язычники набросали на него множество камней, коими они его убили. Совершив торжество в честь того, что отомстили христианам за поругание своих богов, все они разошлись. И лежал святитель убитым. И было тогда великое смущение в церкви и неутешный плач верующих по причине убиения их отца и доброго пастыря. Некая же диакониса по имени Мария, взяв святое тело священномученика, с благоговением предала его погребению. По прошествии многих лет по погребении святого автонома, в то время, когда Константин Великий вступил на престол, некий вельможа по имени Севериан послан был царем в Александрию. Боясь морского волнения, он поехал не морем, но сушей по берегу моря. По смотрению Божию, пришлось им идти мимо того места, где лежало тело священномученика автонома. И вдруг лошади сразу остановились и никак не могли ехать далее. Как их не били бичами, ни одна не могла двинуться с места. Их облегчили от тяжестей, которые они везли, но и тогда они не могли продолжить пути, как будто какая невидимая рука их удерживала. И был Севериан в большом недоумении. Вместе с Северианом ехал некий благочестивый муж, который был наделен даром прозревать тайны Божии. Он сказал Севериану: «Следует тебе на сём месте воздвигнуть церковь тому мученику, тело коего здесь погребено. Если ты дашь обет сделать сие, то увидишь, что лошади твои быстро пойдут далее». Севериан с радостью обещал сделать это, и лошади его действительно тотчас же тронулись и быстро побежали. Севериан же до возвращения своего из Александрии построил на том месте небольшой молитвенный храм в честь святого мученика, а возвратившись, воздвиг там над гробом его прекрасную церковь. По прошествии многих лет один священник, не зная, что всей церкви под землей лежат святые мощи святого автонома, разобрал ее вследствие ветхости, а новую построил на другом месте близ моря. То же место, где под спудом лежали мощи святого, было 60 лет пусто, до самой смерти византийского царя Зенона. И никто не знал о том многоценном сокровище, которое было сокрыто в недрах земли. В то время один из царских телохранителей, по имени Иоанн. Исполнение некой царской повеления находился в вышеупомянутых местностях, в городах Сариоси и Линни. Он однажды пошел на охоту, и случилось, что на том самом месте, где некогда стояла церковь над мощами святого, он увидел зайца и, натянув лук и пустив стрелу, убил его. Убив много и других зверей, он возвратился домой. Но вот ночью, когда он уже спал на одре своем, явился ему во сне священномученик Автоном и повелел ему создать церковь на том самом месте, где накануне он убил зайца. Иоанн, проснувшись, решил приложить все старания, чтобы исполнить повеленное ему. И в скором времени создал дивную церковь во имя священномученика Автонома. Мощи же его обрел в земле целыми и совершенно нетленными, и от них стало совершаться много чудес, и многие больные получили здесь исцеление. О самом обретении мощей святого Автонома блаженный Симеон Метафраст говорит так: «Видя достославного подвижника, препобеждающего свойства человеческой природы, я встал на словословие Божие, и вот, приникая некогда очами в гроб святого мученика Автонома, я узрел, что его святые мощи остаются непобежденными силою смерти. Смерть, похваляющаяся в 3 дня разрушить весь состав живого существа, не могла в продолжении столь многих лет уничтожить ни одного волоса у сего славного мужа. Голова его, волосы были невредимы, лицо цело, кожа крепка, не ислел ни один волос на ресницах его, лишь очи его сомкнулись. И когда я глядел на него, мне казалось, что смерть заставила его лишь хранить молчание, а все его тело и все его составы сохраняет целыми. Ни с головы его ничто не отпало, ни от прочих частей тела ничто не отделилось. Так прославляет Господь тех, кои прославляют его в святых телесах своих. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Память святого священномученика Карнута, епископа Никомедийского. Святый священномученик Карнут жил в окрестностях Никомедии, в селении Саталы, Сарсала, Сурсана. Он был ревностным исповедником имени Христова. Во время гонения на христиан послан был в ту страну иконийский правитель Пиренний. Когда многие христиане разбежались от его преследований, потаенные места, святый Карнут, уже достигший маститой старости, предстал пред ним сам. На вопрос правителя о том, кто он, престарелый святитель смело ответил: «Я христианин», и начал открыто исповедовать, что Христос есть истинный Бог, творец всего, и обличать идольскую лесть. Ему обвязали ноги тонкими бечевками и повлекли по городским улицам, причем из прорезанных бечевками ног ручьями текла кровь. Среди своих мучений священномученик благодарил Бога. Потом, после новых мук, он был усечен мечом. Память святого мученика Иулиана. Царствование Диоклетиана и Максимиана назначен был правителем Галатийской области Антонин. Ему донесли, что в одной пещере в горе скрывается Иулиан с другими 40 христианами, и что они совершают там христианское богослужение. Когда по повелению правителя его взяли и начали уговаривать выдать прочих христиан, бывших с ним, он не согласился. Перед тем, как предстать на суд, святой Иулиан воскликнул громким голосом, обращаясь в сторону своих спостников, оставшихся в пещере. «Вот меня уже взяли на суд, и я иду на мученический подвиг за Христа, не выдав вас. Но вы поревнуете о том, чтобы последовать за мною в моем подвиге». Когда святой Иулиан предстал пред правителем Антонином, последний сказал ему: «Приступи к богам и принеси им жертву». Святый мученик с дерзновением отвечал ему: «Не угоден мне совет твой. Нет для нас, христиан, лучшего жребия, как умереть за ту святую веру, в коей мы воспитаны». Тогда правитель велел раскалить железный одр и, обнажив мученика, положить его на нем. Святый страдалец, приведенный к тому месту, осенил себя крестным знамением и взошел на раскаленный одр. Тогда явился ангел Господень, остудил пламя и сохранил святого мученика невредимым. «Кто ты?» – спросил Антонин мученика. «И каким образом ты так легко погасил огонь?» «Я Божий слуга. Имя мое Иулиан», – ответил святый страдалец. Игемен опять спросил его: «Кто твои родители?» Мученик ответил: «Мать моя старица, а отец отошел ко Господу». Антонин приказал привести его мать и, гневно взглянув на нее, сказал ей: «Уговори своего злого сына принести фимиан богине. Если же ты не сделаешь того, я предам твое тело на поругание». Доблестная мать святого мученика ответила на это Егемону: «Если против воли моей осквернить мне тело, то это не только не сочтется мне в вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния». Егемон, посрамленный сими словами старицы, велел отпустить ее, а святого Иулиана осудил на усечение мечом. Достигший вместе с воинами места казни, святой мученик попросил у них времени для молитвы. «Благодарю тебя, Господи», — молился он, — «что ты укрепил меня и помог мне остаться твердым даже до пролития крови. Подай, Господи, тем, которые будут брать землю с места погребения моего, прощение грехов и избавление от страстей, и пусть не найдет на их поля никакое тлетворное насекомое, ни саранча, ни гусеницы, ни что другое, а равно, да избавлены будут они от налета хищных птиц, и приими дух мой с миром». И послышался с неба голос: «Подвигоположник твой, Христос, отверз тебе врата царствия своего, вниди в них, ибо ты законно подвязался за имя его». Сей голос слышали и те 40 христиан, которые были скрыты в пещере. Они пошли на место страданий святого мученика, но нашли его уже скончавшимся. Пред всеми воинами громко исповедовали они Христа, истинного Бога. Тогда воины, связав их, привели к Егемону, и тот велел им отсечь головы. Примечание. Примечание к житию священномученика Автонома. Вифиния, область Малой Азии. Сириус или Сирии находились на правой руке у судов, входивших в залив Никомедийский или Астаценский. Ликаония, область Малой Азии, рядом с Исаврией, также Малоазийской областью, с городом того же имени. Кесаврия принадлежала ранее то Фригии, то Писидии, то Ликаонии. Евксинское море, или Понт, древнее название Черного моря, которое по преданию называлось ранее Аксинским, то есть негостеприимным, по причине бурь. Когда же берега его, начиная с VII века, стали покрываться греческими колониями, то оно стало называться Евксинским, то есть гостеприимным. Осия. Римская провинция, заключающая в себе западную часть Малой Азии, иначе Проконсульская Азия. Кончина святого священномученика Автонома последовала около 313 года, вскоре после гонения Диоклетиана. Постройка новой церкви не над мощами была около 430 года. Обретение же нетленных мощей святого Автонома последовало лет через 60. Византийский император Зенон царствовал с 474 по 491 год. Симеон Метафраст, известный церковный писатель X века, умер в 940 году. Составитель и собиратель житий святых. Его труды в этой области послужили впоследствии главным источником для читихменей святителя Дмитрия Ростовского. Метафраст повторяет здесь свидетельство другого лица, жившего через 200 лет по смерти святого Автонома и называющего себя современником императора Юстина 518-527 годы. Примечание к памяти священномученика Корнута. Икония. Город в высокой плодоносной равнине внутри Малой Азии, при подошве горы Тавра. Был некогда главным городом Ликаонии, ныне Кония. Главный город Малазийской турецкой области Карамании. Мученическая кончина святого Корнута последовала в царствовании римского императора Декии 249-251 год. Примечание к памяти святого мученика Юлиана. Галатия – небольшая гористая, но плодородная провинция Малой Азии, лежащая между Фригией, Вифинией, Понтом и Каппадокией. Страдание и мученическая кончина святого Юлиана происходило в весьма древнем городе Анкирия, ныне Ангора, главный город одной из областей Малой Азии. Кончина святого Юлиана и с ним 40 других мучеников Христовых последовала в первые годы IV века.